Глава 23. Липа. Проморгалась. Что за фигня? Я была уверена на 99,9, что Приходько мажет себе ручки квартиры говном сама. Тем не менее, в голове заработали шестеренки. Ах ты гад! Что, денег не хватило на проститутку элитную? Не дала, а ты пошел мстить? А я теперь тут сидеть должна и вообще страдать от того, что мне такую задачу поставили, будто у полиции больше работы никакой не было. Это ж самое важное дело на районе. Больше думать нечего, и преступления все встали на паузу. Короче, вся моя злость сейчас была направлена на этого хулигана. Он прошел к дверной ручке осторожно. Постучал? Совсем, что ли, идиот? А потом схватился пальцами прямо за то, на что обычно намазывается, и как давай ругаться? Причем маты были такие знакомые какие-то. То есть я просто с просонья не могла втыкнуть, кто же это такой высокий, наглый. Депутат, твою ж мать! Выскочила из-за своего укрытия со словами: «Не с места! Стрелять буду!» Тот обернулся и уставился на меня, как на чудо чудное, при этом тряся измазанной рукой. До моих ноздрей дошел волшебный аромат. Фу, гадость какая! Когда успели только? «Малышка, вы что тут делаете? Вы же сказали, дежурить под дверью не надо». «А под дверью и не надо было». «А под дверью и не надо было», — прогнусавила я, закрывая ноздри. Полезла за влажными салфетками, передавая их Алексею Александровичу. Ну, невозможно воняло. Это явно не человеческое. Я бы сказала, что, вероятнее всего, кошачье. «Это на что вы намекаете?» — У вас рука в говне. Это факт, так что попрошу вас вытереть ее, а потом уже можно будет продолжить наш увлекательный диалог. — Лешик, ты тут? — раздалось из-за двери. — Твою ж мать! Это кто у нас выполз из своего укрытия? Но вариантов было немного. Плюсом ко всему, пока я выбиралась из укрытия, наделала шума. Помимо Приходько, еще парочка соседей вынырнули, но, увидев меня по форме, тут же поспешили скрыться. Ага, элитный комплекс бизнес-класса. «Лешик!» Голова девушки при полном параде вынырнула и, не замечая меня, продолжила. «Ой, вот видишь, я же говорила, что тут снова кто-то ходит. Мне страшно. Саша мне не верит, что угроза серьезная». Ага, вот и главная причина нашего шоу. Судя по всему, как я и думала, а думка и интуиция у меня работали на отлично, повернулась на камеру. Бинго. «Ангелин, твою мать! Ты меня нахрена в истерике вытащила из кровати в такую рань? Мозгов совсем нет? Или ты думаешь, что раз ты сидишь, жопу дома протираешь, то все так делают? У меня утром встреча». «Сам дурак», — смотрела на разгневанного мужчину, который сам пришел в 5 утра, сам вляпался в это дерьмо во всех смыслах, а потом еще и недоволен, закатила глаза. «А почему ты так со мной разговариваешь?» «Да мне вообще с тобой больше не придется разговаривать. Все, ты своим поведением и идиотизмом перешла черту. Какого лешего полрайона на уши подняла? Вон участковые сидят, ночами твою дверь сторожат». «А вот и страйк». Дверь открылась шире, и я увидела потерпевшую во всей красе. Теперь рассмотреть ее оказалось гораздо проще. Выглядела, конечно, для 5 утра она шикарно. Сразу заметно, что там легкий макияж, милая пижамка, якобы без намека на пошлость. Только вот сама Ангелина такой типаж личности, что вах-вах-вах. Да на ней даже мешок будет смотреться, как на Мэрилин. Она смерила меня недовольным взглядом, а я, сдерживая усмешку, поздоровалась. Девушка поджала губы. Ну да, для ее представления я явно лишний участник. Она скрестила руки на груди. «Да как же, сидят! Эти участковые вообще ничего не делают. Они совершенно некомпетентны, и вообще я считаю, что таким людям не место работать в полиции. У них под носом преступники ходят, а они вообще не реагируют». «Ой, зря она это, да еще и под запись. Но ведь она не знала, что я кино снимала. На душе расплывалось теплое такое ощущение. Ну и хрен с ними, со звездочками. Ходила лейтенантом столько лет, так еще похожу. Зато какое удовольствие будет вот эту мадам на место поставить. Только собиралась применить ядерное оружие, как услышала неожиданное. «Что ты сейчас сказала? Мне показалось, или ты решила, что можешь как-то комментировать работу людей, которые приносят реальную пользу обществу? Или ты думаешь, что со своими капризами вызвонишь отца и притащишь его из столицы? А не перепутала ты свое место? Ты кто? Любовница? Временная? Или я что-то не так понял? Чтобы даже не смела больше поднимать эту тему. Узнаю, что ты на нее хоть слово сказала, кроме благодарственного письма. Приму меры». Аж рот открыла от удивления. Меня защищали примерно никогда. Тем более так, что я даже поверила, что теперь в безопасности. Только вот я не собиралась быть пассивом в этом замесе и тихо сказала. «А давайте посмотрим кино. Так вышло, что я все записала. Так что злоумышленник точно попал на камеру, и мы сейчас можем легко узнать, кто это».